2009, Slav MC, yeah. Мне скажут ночью уйди, больше не приходи. Как вчерашнюю погоду не вернуть твои дни. Птицы кричали, нас уже не спасти. Уплыли корабли, утонув в море любви. Жажду не утолить, но мы продолжаем пить. Стоя на мели, пытаясь море осушить. Грань переступить, а поутру все забыть. Но я твой сонный, пусть небо заплачет дождем. История двух душ под пеленою стуж. Там, где одни глаза, я рву моральный куш. Они как небеса скрывают мою грусть. Где-то в глубине знаешь, чистого листа покажу места, где океаны в два заката стану твоим фанатом. Подарю экватор, вершины лучших гор, невиданных миров, красоту аллей неизвестных городов, миров. Расскажу секреты песчаных пирамид, открою двери настежь затонувшие Атлантиды. Сорву любую звезду, на дно утону, собирая жемчуга для тебя. Йоу, я не лгу, пустыню превращу в рай, об этом знай. Стану дождем и снегом на твоих ладонях тая, от любви сгорая, как последний пантеон. Ради тебя, ведь я твой сон. Мне скажет ночью уйти, больше не приходи. Как вчерашнюю погоду не вернуть твои дни. Птицы кричали, нас уже не спасти. Уплыли корабли, утонув в море любви. Жажду не утолить, но мы продолжаем пить. Стоя на мели, пытаясь море осушить. Грань переступить, а поутру все забыть. Но я твой сонный, пусть небо заплачет дождем. История двух душ. Любовь без границ оставит стаи птиц, транзитом пролетая над одной из столиц. Формат электрон, залезу в телефон, по функциям установить стану твой рабочий фон. Пером без чернил напишу, как я грустил, как я бродил среди пустых витрин, в руках сжимая боль, не подбирая к ней пароль. Почему у кого-то сахар, а у нас соль? Подожди, постой, как будем дальше жить в интернет-посланиях, чем будем дорожить. Месяц атомист, потом два дня любить и снова 65 дней в разлуке проводить. Не забежать по проводам, я просто расскажу, как я тебя люблю, одной тобой дышу. Мы встретимся, когда я снова тебе напишу. Спокойной ночи всю. Мне скажет ночью уйти, больше не приходи. Как вчерашнюю погоду не вернуть твои дни. Птицы кричали, нас уже не спасти. Уплыли корабли, утонув в море любви. Жажду не утолить, но мы продолжаем пить. Стоя на мели, пытаясь море осушить. Грань переступить, а поутру все забыть. Но я твой сонный, пусть небо заплачет дождем. Мне скажет ночью уйти, больше не приходи. Как вчерашнюю погоду не вернуть твои дни. Птицы кричали, нас уже не спасти. Уплыли корабли, утонув в море любви. Жажду не утолить, но мы продолжаем пить. Стоя на мели, пытаясь море осушить. Грань переступить, а поутру все забыть. Но я твой сонный, пусть небо заплачет дождем.